58. Экологичная оберточная бумага. Несмотря на то, что она называется бумагой, такая обертка не всегда подходит для переработки. Иногда пластик прячется и пытается нас обмануть. Проведите простой тест. Сомните кусочек такой бумаги, и если он развернется, то бумага содержит пластик. Блестящая фольга или ламинированная бумага никогда не бывают перерабатываемыми. Обращайте внимание и на упаковку самой бумаги. Иногда листы можно купить отдельно, а иногда рулоны сами завернуты в пластик. Вы можете пойти дальше и купить уже переработанную бумагу.